Глава 16. Я в телевизоре. Мы изо всех сил старались выбить ипотеку. Ежемесячно на аренду квартиры уходило 25 тысяч рублей, плюс 5-7 тысяч за коммунальные услуги. В год съемное жилье обходилось нам почти в 400 тысяч. Мы понимали, что отдавать такие деньги за чужую квартиру и пытаться накопить на собственную — это все равно, что делать шаг вперед и два назад. Мы постоянно созванивались с риэлторами, узнавали про ипотеку, проценты, условия. Буквально жили мечтой купить собственную квартиру. Но риэлторы говорили прямо, что ни один банк кредит нам не одобрит лишь по той причине, что у меня нет рук, а жена не работает, так как формально осуществляет за мной уход. Надолго отлучаться у нее нет возможности. Мне так или иначе требуется помощь, несмотря на то, что примерно процентов 80 всех действий я выполняю самостоятельно. Приготовить еду, помочь дочери с уроками. В общем, Кате нужно быть дома. Единственным выходом из положения были мои быстро набирающие популярность каналы в соцсетях. Когда с нами связались сотрудники телеканала НТВ, они спросили, есть ли у нас проблемы, с которыми они могли бы нам помочь. «Вот он, наш шанс», — подумали мы. Хоть какие-то перспективы. Мы верили, что после этого звонка наша жизнь изменится. Я дал согласие на съемки выпуска обо мне программы «За гранью». Мы рассказали о трудностях с ипотекой. Продюсер сразу нашла опытного риэлтора, и та пообещала решить нашу проблему. Съемочная группа вылетела к нам в Краснодар. Прилетели молодые ребята на вид чуть старше 20. У меня брали интервью, задавали вопросы жене. Продюсер попросила, чтобы приехали мои родители. Они по сценарию тоже должны были участвовать в съемках в Краснодаре, а затем лететь с нами в Москву, в студию НТВ. Пытались даже вызвать кого-то из моих друзей из ЛНР. Делалось все очень быстро, видимо, им срочно требовался контент. Снимали буквально на коленке. По звонку открывались любые двери. Я в спортивных штанах заходил в дорогие роскошные офисы застройщиков. Нас встречали люди, занимающиеся продвижением строительных компаний. Все происходило словно в тумане. Жизнь закружилась стремительным вихрем. Но главное, обо мне и о нашей проблеме услышали. Мои мотивационные ролики кому-то понравились, в них увидели что-то перспективное. Я знал, что теперь все будет иначе. Когда отсняли все, что было запланировано по сценарию, мы должны были лететь в Москву. Мне, Кате и дочке купили билеты на самолет. Помню, мы с женой смотрели друг на друга круглыми от удивления глазами и не могли поверить в происходящее. Мы полетим на самолете. Сложно было представить, что когда-нибудь такое случится. Мы были родом из такой глубинки, что предстоящий перелет в Москву казался началом совершенно другой жизни. Моя мама боялась лететь, и они с отцом поехали на поезде. Те двое суток, что шли съемки в Краснодаре, мы фактически не спали. Взбудораженный событиями последних дней, я не смог подремать даже в самолете. Ощущения, когда при взлете тебя вдавливает в сиденье, были непередаваемыми. Все это вспоминается мне как что-то не вполне реальное, в легкой дымке, будто во сне. В Москве нас уже ждала машина. Водитель доставил нас в студию, где должны были снимать вторую часть программы вместе с ведущим и приглашенными экспертами. Продюсер заранее объяснила нам, в каком порядке и кто будет выходить на сцену, как будут проходить студийные съемки. После бессонной ночи и перелета моя голова просто раскалывалась. Нас сразу отправили в гримерку. Меня привели в порядок, а когда стали гримировать жену, дочь и родителей, я просто отключился на диване. Вскоре меня разбудили, сказали, что начинаются съемки и нужно готовиться к выходу. Чтобы немного взбодриться, я решил пройтись и заодно взглянуть на сцену. Я смотрел, как готовится съемочная группа, как настраивают звук, свет. Приехал ведущий Сергей Соседов. Я много раз видел его по телевизору в этой программе и знал, что вести передачу будет именно он. Соседов прибыл со своим стилистом, и с первого взгляда было видно, что зашла телезвезда. Мне хотелось с ним поздороваться, но было как-то неудобно. «Он человек занятой», — подумал я. «Скорее всего, ему не до меня». У ведущего была отдельная комнатка в общей просторной гримерке, где нас готовили к съемкам. Продюсер после передачи устроила мне экскурсию и сказала, что большая гримерка предназначена для Леры Кудрявцевой. От переизбытка впечатлений мне стало дурно. Я подошел к жене. «Кать, давай выйдем. Надо подышать свежим воздухом. Что-то мне нехорошо». Мы вышли на улицу, а там уже начали съезжаться приглашенные эксперты. Возле студии располагалась парковка, на которой стояли много разных автомобилей. Но на общем фоне в глаза бросалась одна очень яркая машина. Bentley Continental GT. Последняя модель. Я много знал о ней, но никогда не видел вживую. Только в фильмах и в интернете. Я несколько раз обошел ее кругом, завороженно рассматривая каждую деталь и без остановки рассказывая Кате об этом автомобиле, какой он крутой и мощный, мечтая вслух, как было бы здорово прокатиться на нем или хотя бы просто посидеть в роскошном салоне. «Наверное, на ней приехал директор телеканала», — подытожил я, и мы отправились в студию, так как вот-вот должны были начаться съемки. Среди экспертов, принимавших участие в программе, был специалист по протезам, владелец компании Cloud Payments Дмитрий Спиридонов в качестве советника по бизнесу, женщина-риэлтор, занимающаяся недвижимостью в Краснодаре, и какая-то пожилая актриса лет 70. С какой целью она была приглашена, я так и не понял. Весь сценарий строился вокруг того, что я, человек, лишившийся обеих рук, не отчаялся, не пустил все на самотек, а вопреки всему живу полноценной жизнью, и большинство вещей могу делать самостоятельно. Вот об этом и должен был быть сюжет. Когда затронули тему протезов, я прямо ответил, что это мне абсолютно неинтересно, и протезы мне не нужны. Наверное, будь я юным, я бы ухватился за такую возможность, чтобы избавиться от косых взглядов посторонних, чтобы приспособиться к жизни, научиться себя обслуживать. Протезирование для меня — пройденный этап. Те руки, что мне могут поставить сейчас, совершенно нефункциональны. Поэтому я не собирался обсуждать этот вопрос на программе. Специалист все равно какое-то время порассуждал о протезах, но потом мы, наконец, перешли к более насущной для нас проблеме — к ипотеке и покупке жилья. Я рассказал о том, что мы недавно переехали в Краснодар, что мечтаем приобрести собственную квартиру и что у нас есть деньги. Мы платежеспособная семья. Я зарабатываю на рекламе в соцсетях, получаю пенсию, нам помогают родители, но, естественно, это нестабильный заработок, так что банк не готов одобрить нам ипотеку. Мы могли бы обсудить какие-нибудь выплаты или субсидии, которые положены людям с ограниченными возможностями. Я знаю, что они есть, а что это такое и как их оформить, не имел ни малейшего представления. Можно было, к примеру, позвать на программу какого-нибудь депутата, и он бы все подробно нам объяснил. Вот смотри, у нас есть такие и такие законы, о которых многие просто никогда не слышали. Он открыл бы мне глаза, подсказал, в каком направлении двигаться, какие бумажки собрать, сколько накопить денег, чтобы нам, наконец, одобрили ипотечный кредит. Чтобы компетентный в этой сфере человек расписал мои дальнейшие шаги. Риэлтор, присутствовавшая в студии, сказала, что в принципе все это возможно, что она найдет банк, который согласится дать ипотеку, подберет застройщика, у которого будут нормальные условия кредитования. Иными словами, заверила нас, что решит проблему с покупкой жилья. Миллионер пообещал позаботиться о моем трудоустройстве. По окончании съемок мы устроили фотосессию с ведущим, продюсером, экспертами, и Дмитрий Спиридонов сказал мне, что хочет познакомиться поближе. «Да, конечно, только мне нужно переодеться», — ответил я. «Переодевайся и спускайся вниз, я тебя подожду», — кивнул он. Я быстренько переоделся и спустился, чтобы с ним побеседовать. «Я хочу отвезти тебя в свой офис», — предложил Дмитрий. «Мы придумаем, как тебя устроить ко мне на работу. У меня IT-компания. Работать можно и удаленно. Главное, что ты хорошо владеешь компьютером. Мне такие люди нужны». «Хорошо, давай», — согласился я. Мы вдвоем поехали в его офис, а родители и жена с дочерью отправились в отель. Когда мы вышли из студии и направились прямиком к той самой «Бентли», возле которой я нарезал круги, я был поражен. Дмитрий обошел машину, собираясь открыть мне дверь, а я уже справился сам. «Круто!» — удивился он и сел за руль. Я устроился на пассажирском сидении. «Слушай, я видел, как ты водишь машину. Потрясающе!» — сказал Дмитрий, когда мы собрались выезжать с парковки. «Ну да, я автомобили с детства люблю, езжу с удовольствием. Ремонтом сам занимаюсь. Да и стаж у меня уже большой. И на автомате ездил, и на механике». «Серьезно?» — он даже не поверил. «Ты и правда умеешь ездить на любой машине?» «Да», — усмехнулся я. «Я должен это увидеть», — воскликнул миллионер. «Садись за руль». «В смысле за руль?» «Нет, в Москве как-то страшновато», — начал отпираться я. «Я думаю, для машин такого уровня вообще нужны права отдельной категории. Управлять такой мощью — это что-то другое, несравнимое с ездой на обычном автомобиле. Другая ответственность. Я знал, что справлюсь. Меня скорее останавливали возможные последствия. Вдруг поцарапаю или диск, не дай бог, погну. Мне в жизни за этот ремонт не расплатиться. Очень хотелось проехать, но я не мог согласиться». Но Дмитрий продолжал настаивать. «Не переживай. Ну что может случиться? Максимум бампер поцарапаешь или фару разобьешь. Ничего страшного. Подожду месяц, заменят мне эту фару. Есть у меня и другие машины. Это же пластик, чепуха. Все решим. Твои мечты стоят гораздо дороже. Я просто хочу исполнить одну из них. Ты прокатишься, а я своими глазами увижу, что ты на это способен. Пока не увижу, не поверю». Я поддался на его уговоры. Раз проблем никаких не возникнет, глупо было упускать такой шанс. В своих фантазиях я столько раз ездил на Бентли. Я знал, что все будет хорошо. Мы остановились, я пересел за руль, а Дмитрий начал снимать меня на телефон. В соцсетях до сих пор есть видео, как я открываю в Бентли водительскую дверь и отодвигаю сиденье, откладываю спинку. Для того, чтобы рулить ногами, требуется больше места. Я завел машину, потому что видел, как он это делал. Не разобрался лишь в том, каким образом включать передачу. Дмитрий сделал это очень быстро, а у меня глаза разбежались от богатой отделки салона. Он помог мне переключиться на драйв. Я отрегулировал зеркала, включил поворотник и потихоньку выехал на полосу. Дмитрий показывал мне дорогу. От волнения я прослушал его указание свернуть направо и проехал мимо офиса. Пришлось возвращаться. Когда мы прибыли в офис, Дмитрий заказал нам поесть, мы разговаривали, делились друг с другом историями из жизни. Это был незабываемый день. «Я научу тебя мечтать», — сказал он мне. «Научу планировать свою жизнь и идти к цели». Он рассказал мне о своем тернистом пути. Как он, выходец из бедной читинской семьи, впервые смог отметить свой день рождения лишь в 25 лет. Купил себе торт. Как мечтал, что у него будет машина синего цвета и двухэтажная квартира. Как пробивал себе дорогу, чтобы получить желаемое. И вот мы в его двухэтажной квартире на Остоженке. Шикарные апартаменты с террасой, высокими потолками, дорогой мебелью, широкой лестницей на второй этаж и интерьером работы известного французского дизайнера Филиппа Старка. Мы сидели на великолепной террасе, курили кальян. Вдруг я очнулся, вспомнив, что вообще-то у меня есть семья, дочь, жена. Я позвонил им, сказал, что скоро приеду, извинился за задержку. Мы спустились в подземный паркинг, и тут у меня в сотый раз за последние 3 дня перехватило дыхание. Мы подошли к синей Lamborghini Urus. «Вечером прокатимся на ней», — улыбнулся Дмитрий. «Сейчас заберем твоих девочек. Хочу вас отвезти в ресторан». И мы сели в Lamborghini Urus после Bentley Continental GT. У меня просто не было слов. Мы подъехали к нашему отелю и остались ждать в машине. На город уже опустилась ночь. Катя с Миланой подошли к автомобилю, собираясь сесть на заднее сиденье. Мы привыкли к тому, что в большинстве обычных машин можно попасть на пассажирские места через одну дверь, друг за дружкой. Но в Lamborghini Urus так сделать нельзя. Между креслами располагалась широкая панель с бесчисленными кнопками и мониторами для управления кондиционером, обдувом, телевизорами на подголовниках. Такой автомобиль я видел разве что в фильмах и рекламе. Как и Бентли, мне не доводилось встречать Ламборгини где-нибудь в потоке. А тут мы не просто смотрели на нее. Мы сидели в ее салоне. Как вы догадываетесь, я не мог себе позволить не проехать на этом замечательном автомобиле. «Дим, ну ты же понимаешь, я просто обязан это испытать». «Разумеется», — засмеялся тот. «Давай еще снимем видео». Я ехал по ночной Москве на одной из самых дорогих машин в мире. На машине, которую моим друзьям, скорее всего, даже не суждено когда-нибудь увидеть проезжающей мимо. Я словно побывал в открытом космосе. Я был Гагариным, шагнув за горизонт своих возможностей. У меня на глазах исполнялись мои самые смелые мечты. Дмитрий позвонил в ресторан, забронировал нам столик. Парковка сплошь была заставлена люксовыми авто. Какую-нибудь Kia или Volkswagen возле такого заведения точно не встретишь. Мы вошли внутрь, портье помог Кате снять пальто. В подобных местах мы с ней, естественно, не были ни разу в жизни. «Заказывайте, что душа пожелает», — сказал нам Дмитрий, когда мы сели за наш столик. Меню выглядело для меня так, как будто было написано на чужом языке. Я читал название блюд и совершенно не понимал, что они означают. То и дело дергать по этому поводу Дмитрия было неудобно. «Я не знаю, что тут можно заказать», — честно признался я. «Тут есть вообще что-то съедобное?» «Ну вот ты что бы хотел съесть? Я сейчас повару скажу, и он для тебя приготовит, даже если этого нет в меню». «Даже не знаю, наверное, стейк какой-нибудь», — растерялся я. «Супер, пойдем со мной». Мы подошли к холодильнику, где лежали куски сырого мяса. «Выбирай, какой стейк тебе нравится». Я выбрал кусок, где было поменьше жира. Дмитрий вызвал повара и попросил его приготовить для меня стейк с пюре. Мы с Катей съели его на двоих. Она, как и я, просто потерялась в меню. А на следующее утро мы улетели в Краснодар, в свою реальность. Я, будто ребенок, верил, что сейчас у нас все изменится в один миг, точно по волшебству. Но в жизни, к сожалению, так не бывает.